и устроили кучу малу. В конце концов, они совсем позабыли про лист. Потом все принялись прыгать взад-вперед через русло. Эти скачки всполошили всех местных лягушек, и те с плеском посыпались в воду, как монетки, которые бросают, загадывая желание. Гепардам это очень понравилось. Они уселись на берегу и до самой темноты наблюдали за лягушками. Но тут нам пора было ехать домой. На следующее утро, когда мы приехали, гепарды уже вышли на охоту. Я следила за ними издали, чтобы не помешать. И, насколько мне было видно, они тщательно обследовали каждый кустик и прислушивались к малейшему звуку. Но нигде не было никакой живности. Только сонный буйвол лениво поднялся с земли и, на мое счастье, потрусил в другую сторону. Немного спустя я увидела, что братья забрались на термитник. Но в ту же минуту спрыгнули вниз и, что было сил, помчались прочь. Тут я заметила стаю бабуинов. Их головы высовывались из травы на порядочном расстоянии от термитника. Хотя наши гепарды стали уже почти совсем взрослыми, они до сих пор трепетали перед бабуинами, потому что те умели карабкаться на гладкие стволы пальм дум, а гепардам это никогда не удавалось. Немного позже мы увидели Тайни высоко на дереве акации. Он высматривал добычу. Гепарды явно проголодались, а поблизости я не заметила никакой дичи, не считая жирафа, так что я решила дать им козу. Дикие гепарды обычно убивают добычу через день, и я учитывала это расписание, когда приходилось кормить оставшихся без добычи гепардов. Потом я смотрела, как гепарды поедают козу. И меня рассмешило то, что Тайни и Сомба припирались из-за кусочка мяса в полном неведении, что Биг Бой тем временем съел подчистую все остальное мясо. Поглощенный борьбой с Сомбой, Тайни вдруг издал какой-то новый резкий вопль, который, казалось, отпугнул Сомбу. Потом он успокоился и принялся за еду. Через несколько секунд оба они мирно жевали один и тот же кусок мяса, почти соприкасаясь носами. Подобрав все мясо до последнего волоконца, гепарды ушли к сухому руслу и исчезли в зарослях. Больше мы их в этот день не видели. На другое утро, 29 декабря, мы подошли к ним, когда они, не спуская глаз, смотрели на антилопу Геренук. Сомба, прижимаясь к земле, стала подползать к антилопе, но подняла двух буйволов, и они, конечно, испортили ей всю охоту. Тогда гепарды медленно побрели к руслу, и тут на Тайни напало такое возбуждение, что он чуть ли не набросился на Биг Боя. Тем временем подошли буйволы. Подняв мощные головы, они принюхивались к нашему запаху, оставаясь в какой-нибудь сотни ярдов от нас. Но их присутствие не помешало Тайне упорно преследовать Биг Боя, пока они не скатились в воду, подняв целую тучу брызг. Я не выдержала и громко расхохоталась, но тут же пожалела об этом. Никогда я не видела двух более озадаченных гепардов. Стоило посмотреть, как они отряхивались и понуро брели обратно к берегу. Разумеется, эта процедура охладила пыл Тайни. Чтобы дать гепардам время опомниться и вновь обрести чувство собственного достоинства, я ушла в машину и стала писать письма, а они легли отдохнуть и переждать жару под кустик невдалеке от меня. Около 5 часов Тайни снова забеспокоился, и теперь я успела заснять на пленку, как братья вскакивают друг на друга. Оба они совершенно меня не замечали, хотя все это происходило прямо у моих ног. А Сомба тем временем сидела рядом со мной и смотрела на них с невозмутимым спокойствием. Как только братья успокоились, Биг Бой пошел прочь. Жара еще не спала, но он уходил с таким решительным видом, что Тайне и Сомбе волей-неволей пришлось идти следом, не оставаться же в одиночестве. Несмотря на то, что только вчера они получили от меня козу, они явно проголодались и отправились на охоту. Биг Бой был, конечно, предводителем, но всю черную работу он предоставил Сомбе. Она карабкалась на каждое дерево, с которого можно было увидеть добычу, и вообще следила за окружающим гораздо внимательнее, чем братья. Обычно Тайни активно участвовал в охоте, но на этот раз ему было слишком жарко, и он просто-напросто отлынивал. Так мы шли примерно час. И тут гепарды, пыхтя и отдуваясь, бросились на землю в тени развесистого